Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 504. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Книга Иисуса Навина, 23 глава, 10 стих. Зачем считать головы? Один человек, но с Богом – это целое множество, если даже на противной стороне стоят тысячи. Порой у нас может быть слишком много помощников, так что Бог не в состоянии действовать через них, как сказано в книге Судей, в 7 главе, в 4 стихе. Там ничего не могло совершиться до тех пор, пока полководец Божий не умножил своих сил, постепенно сокращая число и количество своих боевых воинов. У Бога никогда нет недостатка в воинах. Когда Он хотел основать свой народ, Он призвал одинокого Авраама и благословил его. Когда Он хотел одолеть гордого фараона, Он воспользовался армией, состоявшей только из одного человека, который к тому же был косноязычным. Священное Писание предлагает нам многочисленные примеры тому, что Господь гораздо чаще предпочитал пользоваться отдельными личностями, которые всецело возлагали на Него свое упование, нежели хорошо обученными войсками, которыми предводительствовали вышколенные офицеры. Господь силен предложить врагу значительное преимущество, но тем не менее преодолеть и победить его. Если только мы верим, что Бог с нами, тогда что же значат огромные человеческие толпы? Сторожевая собака способна гнать перед собой огромное стадо овец. Если Господь послал тебя, брат мой, на дело, сила Его поможет тебе осуществить и выполнить Его план. Поэтому положись на это обетование и собери свое мужество».